Тревога и смятение принцессы Клевской превосходили все, что доступно человеческому воображению, и если бы сама смерть явилась избавить ее от такого состояния, то была бы встречена ею с радостью. Но господин де Немур был в еще большем смятении, если только такое возможно. Слова дофины, которая, как он имел основание полагать, не питала к нему ненависти, в присутствии принцессы Клевской, той из придворных дам, кому она более всех доверяла, и кто в свой черед более всех доверяла ей, рождали в его уме такую путаницу диковинных мыслей, что он был невластен над своим лицом. Затруднительное положение, в которое принцесса Клевская попала по его вине, мысль о том, что он дал ей справедливый повод его ненавидеть, столь сильно его поразили, что он не мог отвечать. Дофина, видя, в каком он замешательстве, воскликнула, обращаясь к принцессе Клевской. «Взгляните, взгляните же на него и судите, о нем ли идет речь в этой истории». Тут господин де Немур, оправившись от первого потрясения и понимая, как важно избежать столь великой опасности, разом овладел и своими мыслями, и своим лицом. «Признаюсь, мадам, — сказал он, — что я как нельзя более удивлен и огорчен, что Видам де Шартер не сдержал данного мне слова и рассказал историю, которую доверил мне один из моих друзей. Я мог бы отомстить за это, — продолжал он, улыбаясь самым невозмутимым видом, что почти разрушило явившиеся у дофины подозрения. Он поведал мне весьма важные вещи. Но мне неведомо, мадам, — прибавил он, — почему вы делаете мне честь примешивать меня к этой истории? Видам не мог сказать, что она касается меня, так как я ему говорил обратное. Роль влюбленного может мне подойти. Что же до роли любимого, то не думаю, мадам, чтобы вы могли меня ею наградить. Герцогу нетрудно было сказать дофине какие-то слова, напоминающие ей о том, в чем он старался ее уверить когда-то. Ей показалось, что она их поняла, но, оставив их без ответа, она продолжала выспрашивать причины его замешательства. «Мадам, я был обеспокоен положением моего друга», — отвечал он, «и справедливыми упреками, которыми он может меня осыпать за то, что я разгласил ту тайну, что для него дороже жизни. Впрочем, он доверил мне ее лишь наполовину и не назвал имени дамы, которую любит. Я знаю только, что этот человек любит сильнее всех на свете и более всех заслуживает жалости». «Почему вы полагаете, что его нужно жалеть?» — спросила дофина. «Ведь он любим». «Вы думаете, что он любим, мадам?» — возразил герцог. «И что женщина, питающая истинную страсть, может открыть ее мужу?» «Без сомнения, эта женщина не знает любви и приняла за нее мимолетное чувство благодарности, вызванная привязанностью к ней. Мой друг не может льстить себя никакими надеждами, но при всем своем злополучии он полагает себя счастливым уже потому, что внушил страх полюбить его и не променял бы своей судьбы на судьбу самого счастливого любовника на свете». «Страсть вашего друга нетрудно утолить», — сказала дофина, «и я начинаю думать, что вы говорите не о себе самом». «Еще немного», — продолжала она, «и я соглашусь с принцессой Клевской, которая полагает, что эта история неправдоподобна». «Я действительно в нее не верю», — промолвила принцесса Клевская, до тех пор не проронившая ни слова. «А если бы она и вправду случилась, как могло бы о ней стать известно? Невероятно, чтобы женщина, способная на такой необычайный поступок, имела слабость о нем рассказать. Очевидно, что муж также не стал бы о нем рассказывать, иначе он оказался бы вовсе недостоин того, как с ним обошлись». Господин де Немур, заметив подозрения принцессы Клевской относительно ее мужа, был только рад их укрепить. Он знал, что это самый грозный соперник из всех, кого ему нужно было одолеть. «Ревность», — отвечал он, «и, быть может, желание узнать больше, чем ему было сказано, могли заставить мужа совершить весьма неосторожные шаги». Стойкость и мужество принцессы Клевской подвергались жесточайшему испытанию, и не в силах больше поддерживать беседу, она собиралась уже сказать, что ей не здоровится, когда, к счастью для нее, вошла герцогиня де Валентинуа и сказала дофине, что король сейчас прибудет. Дофина отправилась одеваться. Господин де Немур подошел к принцессе Клевской, которая хотела последовать за ней. «Я отдал бы жизнь, сударыня», — сказал он ей, — «за минуту разговора с вами, но из всех важных вещей, которые я хотел бы вам сказать, самой важной для меня было бы молить вас верить, что если я и сказал что-то, к чему дофина может иметь отношение, то сделал я это по причинам, никак с нею не связанным». Принцесса Клевская, казалось, не слышала господина де Немура. Она отошла прочь, не взглянув на него, и присоединилась к свите короля, который как раз вошел. Так как в спальне стало очень многолюдно, она запуталась в складках платья и оступилась. Она воспользовалась этим предлогом, чтобы покинуть место, где у нее не было больше сил оставаться, и, притворившись, что не может держаться на ногах, уехала домой. Принц Клевский приехал в Лувр и был удивлен, не застав там своей жены. Ему рассказали, что с ней случилось. Он тотчас же вернулся домой узнать, что с ней. Он нашел ее в постели и убедился, что нездоровье ее не опасно. Пробыв с ней какое-то время, он заметил ее грусть, столь глубокую, что это его поразило. «Что с вами, сударыня?» — спросил он. «Мне кажется, вас мучит что-то еще, кроме того, на что вы жалуетесь». «У меня самое большое огорчение, какое только могло случиться», — отвечала она. «Как вы употребили то необычайное, или, вернее сказать, безрассудное доверие, которое я вам оказала? Разве не заслуживала я сохранения тайны? А если я этого не заслуживаю, то разве не в ваших собственных интересах ее хранить? Неужто любопытство узнать имя, которого я не должна вам называть, толкнула вас довериться кому-то в попытках его обнаружить? Одно лишь это любопытство могло вас заставить совершить такую неосторожность, и последствия ее так дурны, как только возможно. Наша история стала известна. Мне ее рассказали, не зная, что она касается меня первой». «Что я слышу, сударыня?» — воскликнул принц. «Вы обвиняете меня в том, что я рассказал о случившемся между вами и мною, и сообщаете мне, что это стало известно? Не буду оправдываться, что проговорился. Вы не можете этому верить, и без сомнения приняли на свой счет то, что вам сказали о ком-то другом». «О, на свете нет другой такой истории», — возразила она. «Нет другой женщины, способной на подобный поступок. Такую вещь нельзя придумать случайно. Ее нельзя вообразить. Такая мысль никому не приходила на ум, кроме меня. Дофина рассказала мне всю эту историю. Она узнала ее от ведама де Шартра, а тот от господина де Немура». «Господин де Немур?» — воскликнул принц Клевский, не удержавшись от жеста, выражавшего волнение и отчаяние. «Как? Господин де Немур знает, что вы его любите и что я это знаю?» «Вам по-прежнему угодно остановить свой выбор скорее на господине де Немуре, чем на ком-нибудь другом», — отвечала она. «Я сказала вам, что никогда не стану подтверждать или развеивать ваши подозрения. Мне неизвестно, знает ли господин де Немур, какую роль я играю в этой истории и какую вы ему приписываете. Но он рассказал ее ведаму де Шартру и прибавил, что узнал ее от одного из своих друзей, который никого не назвал. Должно быть, этот друг господина де Немура – один из ваших друзей, и вы доверились ему в надежде прояснить свои сомнения». «Есть ли на свете друг, которому хотелось бы сделать такое признание?» — возразил принц Клевский. «И кто был бы готов прояснить свои сомнения ценой рассказа другому о том, что хотелось бы скрыть от самого себя? Подумайте лучше, мадам, с кем вы говорили. Более вероятно, что это вы, а не я, проговорились. Вы не смогли совсем одна справляться со своим смятением и искали утешения, жалуясь какой-нибудь наперснице, которая вас и предала. Не довершайте удара!» — воскликнула она. — «Не будьте столь жестоки, чтобы обвинять меня в вашем собственном проступке. Неужто вы можете меня в нем подозревать? И коль скоро я оказалась способна рассказать обо всем вам, Способна ли я рассказывать об этом кому-то другому? Признание, которое принцесса Клевская сделала мужу, было столь неоспоримым свидетельством ее искренности, и она столь убедительно отрицала, будто доверилась кому бы то ни было, что принц Клевский не знал, что и думать. С другой стороны, он был уверен, что сам не рассказывал ничего. Такой случай нельзя угадать извне. О нем можно только узнать. Следовательно, он должен был стать известен от одного из них двоих. Но самую жгучую боль ему причиняла мысль о том, что кто-то овладел этой тайной, и что слухи о ней, очевидно, скоро распространятся. Принцесса Клевская рассуждала почти так же. Ей казалось равно невозможным, и чтобы муж ее проговорился, и чтобы он промолчал. Слова господина де Немура о том, что любопытство могло толкнуть мужа на неосторожные шаги, казались ей столь точно подходящими к состоянию принца Клевского, что она не могла поверить, будто такую вещь можно сказать наугад. И их правдоподобие заставляло ее думать, что принц Клевский злоупотребил ее доверием. Они оба были так погружены в свои размышления, что долго оставались безмолвны и нарушили молчание лишь затем, чтобы снова повторить все то, что уже много раз сказали, и оставались умом и сердцем холоднее и дальше друг от друга, чем когда-либо прежде. Нетрудно вообразить, в каком состоянии провели они ночь. Принцу Клевскому потребовалась вся его стойкость, чтобы сносить несчастье видеть женщину, которую он боготворил, питающей страсть к другому. Мужество его покидало. Ему даже казалось, что он и не должен хранить мужество в обстоятельствах, когда его гордость и честь оскорблены столь глубоко. Он уже не знал, что думать о своей жене, не мог решить, какое поведение должен указать ей и как должен вести себя сам. Со всех сторон ему виделись только бездны и пропасти. Наконец, после долгих часов тревог и сомнений, помня, что вскоре ему предстоит отправиться в Испанию, он принял решение не делать ничего такого, что могло бы подтвердить догадки или знания о его несчастье. Он пошел к принцессе Клевской и сказал ей, что нужно не выяснять, кто из них выдал тайну, а внушить всем мысль, что история — это небылица, к которой она не имеет отношения, что от нее зависит убедить в том господина де Немура и других, что ей нужно всего лишь обходиться с ним так сурово и холодно, как заслуживает того мужчина, выказавший свою любовь к ней, что таким поведением она без труда разрушит его веру, будто она питает склонность к нему, что при этом она не должна заботиться о том, что он может подумать, ибо если впоследствии она не проявит ни малейшей слабости, то все его мысли развеются сами, и что прежде всего ей следует ездить в Лувр и на все вечера, как обыкновенно. Произнеся эти слова, принц Клевский покинул жену, не ожидая ответа. Она сочла весьма разумным все, что он сказал, а ее гнев на господина де Немура позволял ей думать, что ей нетрудно будет все это исполнить. Но ей казалось тяжело присутствовать на всех свадебных церемониях и появляться там со спокойным лицом и нестесненным сердцем. Однако, поскольку она была назначена нести шлейф дофины, и в этом ей было оказано предпочтение перед многими другими знатными дамами, то она не могла отвергнуть такую честь, не наделав много шума и не заставив искать тому причины. Итак, она решилась сделать над собой усилие, но весь остаток дня она провела, готовясь к этому и предаваясь волновавшим ее чувствам. Она заперлась одна в своем кабинете. Из всех ее зол более всего терзало ее то, что она имела повод негодовать на господина де Немура и никаких оснований его оправдывать. Она не могла сомневаться в том, что это он рассказал всю историю видаму де Шартру. Он сам в том признался. А то, как он об этом говорил, также не оставляло сомнений, знает ли он, что речь идет о ней. Как объяснить такую неосторожность? И что сталось с особенной скромностью герцога, которая так ее трогала? «Он молчал, — думала она, — пока считал себя несчастным. Но надежда на блаженство, даже самое хрупкое, положила конец его скромности. Он не мог воображать себя любимым, не испытывая желания, чтобы об этом знали. Он сказал все, что мог сказать. Я не говорила, что это его я люблю, но он предположил и разгласил свои предположения. Будь он в том, несомненно, уверен, он поступил бы так же. Я ошибалась, веря, что мужчина может быть способен скрывать то, что льстит его тщеславию. И вот из-за этого мужчины, которого я считала столь непохожим на всех остальных, я оказалась в том же положении, что и другие женщины, от которых столь сильно отличаюсь. Я утратила нежность и уважение мужа, который мог составить мое счастье. Скоро все будут смотреть на меня как на женщину, питающую безрассудную и пылкую страсть. Тому, кто ее внушил, она уже стала известна. А ведь для того, чтобы избежать этих несчастий, я рискнула своим покоем и самой своей жизнью. Эти грустные размышления сменились потоком слез. Но как ни тяжка была ее боль, она чувствовала, что имела бы силы ее снести, если бы ей не в чем было упрекнуть господина Данимура. Герцог был в не меньшем волнении. Неосторожность, которую он совершил, проговорившись ведаму де Шартру, и ужасные последствия этой неосторожности жестоко его терзали. Он не мог без отчаяния представлять себе смятение, тревогу и боль, которые прочел на лице принцессы Клевской. Он был безутешен, что сказал ей об этой истории слова, которые хотя и были сами по себе любезны, но произнесенные в ту минуту казались ему неучтивыми и грубыми, поскольку показывали принцессе Клевской его осведомленность в том, что она и есть та, кто питает пылкую страсть, а он — тот, кто ее внушил. Единственное, о чем он мечтал, была возможность поговорить с нею, но он полагал, что она должна скорее страшиться такой беседы, чем желать ее. «Что мне ей сказать?» — восклицал он. «По-прежнему изъясняться в том, что ей и так слишком хорошо известно? Показывать ей, что я знаю о ее любви ко мне? Я, ни разу не осмелившийся даже сказать ей о своей любви? Начать говорить с ней открыто о моей страсти и показаться ей человеком, которому надежда придает дерзости? Могу ли я даже думать о том, чтобы подойти к ней, и смею ли я смущать ее своим видом? Чем я могу оправдаться? Мне нет извинения. Я недостоин взгляда принцессы Клевской, и не надеюсь, что она когда-нибудь на меня взглянет».